Глава 19. Вода. Налитый свинцом веки все не удавалось разлепить. До слуха доносилось тихое неразборчивое бормотание. Мозг пытался зацепиться за слова, но они утекали, словно песок, сквозь пальцы. На секунду я подумала, что отключусь. Горло соднило. Дикое желание жить возвращало мне сознание. Глаза часто заморгали, стараясь привыкнуть к слабому свету, проникающему через щели зашторенных окон. Рядом на коленях сидел Захария. Парень молился. Мотнув головой, я поняла, что привязана к изголовью кровати. Ужас поднимался дикой волной. По лицу сбежала соленая капля. Голубые глаза блондина будто не замечали, как меня накрывает паника. Он резко замер, смотря куда-то в сторону. Красная пелена спала. Шею обожгла холодная подвеска. «Эй, все нормально, ты в безопасности. Погоди», — произнес парень, развязывая руки, которые совершенно ничего не чувствовали. Хотелось бежать, но сил не было. Я упала на мягкую кровать, пахнущую хвоей. «Спальня Малаха? Что происходит?» Медленно в голове появлялись мысли. Захария сходил за водой и стал меня поить, как немощного больного. Его бледное лицо выражало искреннее волнение. Черная одежда делала парня похожим на священника. Атмосфера в душной комнате давила. «Где Малах?» — спросила я сиплым, едва слышным голосом. Блондин нахмурился при упоминании его имени. «Скоро вернется», — сказал он, накрывая меня одеялом. Тяжелая голова прилипла к простыне. Через открытую дверь спальни я видела, как Захария пытается приготовить еду на кухне. Он то и дело ходил туда-сюда, открывая шкафчики по порядку. Наконец, решив не заморачиваться, блондин вернулся с бутербродом. Парень аккуратно усадил меня и поставил на ноги тарелку. «Ешь. Тебе нужны силы», — бросил он. Хотя сам выглядел так, будто не спал несколько дней. Пока с трудом удавалось жевать принесенную блондином еду, тот молча сидел рядом, опираясь на спинку кровати. Свет в комнату проникал сквозь дверной проем из зала. Глаза то и дело стремились закрыться, но я удерживала их. Что произошло? Руки устало легли вдоль туловища. Блондин сообщил, что мое тело захватил дух. Я была одержима. 3 дня. «Так долго?» — воскликнула я, сползая вниз, потому что энергии сидеть не осталось. Захария впервые улыбнулся. «Это мало. Ты везунчик. Далеко не всегда получается изгнать духа. Многие одержимые умирают от истощения, так и не придя в себя. Уже переживать начал, что застрял тут на неопределенный срок». Пробурчал он себе под нос, укладываясь так же, как и я. Мы тяжело вздохнули в раз. «Так ты экзорцист?» — вырвался вопрос. Было страшно, что если перестану говорить, то вновь пропаду в черноту. Компания парня, который молился за меня, успокаивала. «Нет», — протянул он. «Медиумам периодически приходится заниматься подобным. Малах говорил, что ты в курсе нашей работы». Внимательно рассматривая меня, парень неожиданно спросил. «Ты его девушка?» От резкой перемены темы разговора мои глаза округлились. «Нет», — протянула я. «С чего ты взял?» Блондин просверлил взглядом потолок и обреченно сообщил. Сначала он весь вечер проныл, какой он мудила. А потом еще и сюда выдернул. Я даже вначале не понял, почему на такое фиговое дело он позвал меня. Теперь понимаю. «И что ты понимаешь?» — спросила я, зевая. Парень помотал головой. «Приедет, сам расскажет». Поднимаясь с кровати, буркнул Захария. «Наверное». Я мгновенно провалилась в сон от усталости, даже не стараясь разобраться в услышанном. Разбудил меня звук открывающейся входной двери. Из соседней комнаты послышался шум. Вначале двое разговаривали тихо, но постепенно их голоса набирали обороты, пока не стали четко различимыми. Раздался странный звук, похожий на удар. После него последовала короткая пауза, которую разорвал голос Захарии. «А что было бы, если бы я тогда согласился бежать с тобой? Жили бы втроем?» «Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделал?» — спросил Малах. «Разберись с этим. А я еще гадал, почему духу неинтересно ни твое, ни мое тело». Сокрушался блондин. «Должен был догадаться, кто это, когда ты предложил уехать подальше, чтобы иметь возможность выманить ее», — жестко бросил Захария. «Отец будет в бешенстве из-за моего долгого отсутствия». «Давай поговорю с ним», — предложил брюнет. До меня донесся обреченный смех блондина и его усталый голос. «Тогда нам обоим не сдобровать». Послышались торопливые шаги, и дверь хлопнула, сотрясая здание. Пару минут ничего не происходило. В проходе появился высокий, тощий силуэт. «Если опять начнешь извиняться, убью тебя», — проворчала я, глядя на то, как Малах топчется на месте. Он медленно прошел к кровати и сел на край. Было лень шевелиться, поэтому я лежала неподвижно. На ум пришло воспоминание, когда мы с ним были в аналогичной ситуации. Поэтому в шутку я сказала: «Не думаю, что ты выбрал лучшее время для того, чтобы оказаться со мной в одной постели». Брюнет улыбнулся. Получилось вымученно. Необходимо было ему рассказать кое-что важное. Но для начала следовало помыться. Кожа с трудом отлепилась от простыни, заставив меня брезгливо поморщиться от самой себя. «Куда?» Малах надавил ладонью на плечо, укладывая обратно. «Отдыхай». «Эй!» Бессильно мотая руками, я пробурчала. «Мыться хочу! Ощущение, что я неделю не видела воду». Брюнет обреченно вздохнул и сдался. Потянув меня за ноги к краю кровати, закинул на руки и понес в душ. На моем лице всю дорогу светилась предательская улыбка. Сил стоять не хватало. Скатившись по стенке, я потребовала, чтобы он помогал. Малах окатил меня, сидящую на полу в одежде, водой, с хитрой ухмылкой, за что получил слабый пинок по ноге. «Вещи тоже грязные», — сообщил он весело, присаживаясь на корточки напротив. Я не знала, что происходит у него в голове, но только сейчас поняла, что его странное поведение было всегда одинаковым. Он по возможности избегал физического контакта со мной. Даже у бассейна он почти не прикасался. «Голову мыль? Сама не могу», — пробурчала я, не имея ни малейшего представления, как брюнет отреагирует на эти слова. Малах секунду сверлил меня недоверчивым взглядом, а потом потянулся к шампуню. Комната заполнялась приятными запахами чистоты по мере того, как волосы покрывались белой пеной. Длинные пальцы водили по моей голове, пока я следила за сосредоточенным лицом парня, на котором красовалась разбитая нижняя губа. «Твой пристальный взгляд не помогает. Я никогда такого не делал», — сказал Малах, пытаясь оставаться серьезным. По его лицу было видно, что ему приятно происходящее не меньше, чем мне. После того, как он смыл с волос пену, я сообщила, что голову моют дважды, потому что иначе она не промывается. Малах закатил глаза и себе под нос произнес: «Мы так будем тут всю ночь сидеть. Зачем вообще мыть голову два раза? Почему нельзя один раз нормально все сделать?» «Вот и сделал бы», — ворчливо ответила я, указывая на непромытые пряди лишь для того, чтобы потянуть время. На второй раз ему уже не удавалось скрыть довольное выражение. «Искусительница», — проворчал он, пытаясь заниматься делом, а не просто пялиться. Я посмотрела на одетого во все черное парня, который не стал снимать одежду не только с меня, но и с себя, хотя мы находились в душе. И вдруг вспомнила про блондина, молившегося у постели. «Захария священник?» — спросила я. Малаха, казалось, этот неожиданный вопрос вогнал в ступор. «Типа того», — ответил он задумчиво. Вода постепенно возвращала мысли в голову. В мозгу всплывали воспоминания о причинах моего появления в квартире брюнета. Пока мои руки стягивали с тела грязную одежду, Малах ушел за чистой. Потом сел спиной к душу и стал слушать сбивчивый рассказ. К моменту, когда удалось, наконец, полностью помыться, я рассказала брюнету все про мертвого мальчика, включая то, что считаю Малаха возможным убийцей. Но мальчик указывал не на тебя, а на всех, у кого был амулет. Застегивая мужскую черную чистую рубашку на себе, сообщила я. Парень, сидящий спиной ко мне, устало потер ладонями по лицу. Сложилось ощущение, что эти рассказы навели его на какие-то мысли, которыми он по непонятной причине не торопился делиться. Не на всех, на ком был амулет, а только на тех, кто принадлежит общине или когда-то в ней состоял, произнес Малах. Сев рядом с ним на пол, я спросила: «Что еще за община? Кружок для медиумов?» Брюнет, наконец, посмотрел в мою сторону. Серые глаза проскользили по вырезу до груди, и он тихо сказал: «Не могу сейчас с тобой разговаривать». К щекам мгновенно прилила кровь. Не спрашивая разрешения, Малах подхватил меня на руки и понес в спальню. «Ладно, можно и после поговорить», — думала я довольна, покрываясь приятными мурашками. На кровать он меня кинул. По-другому это было сложно назвать. Тело все горело в ожидании. Малах выдернул одеяло и, накрывая им, бросил: «Спокойный». Выбравшись из-под мягкого препятствия, я недоуменно смотрела на дверь, которую он захлопнул. Ладони в порыве злости ударили по кровати. Захотелось пойти навалять нагло бросившему меня парню. До слуха донеслось, как щелкнула еще одна ручка. Секунду казалось, что брюнет успешно сбежал. Я подошла к двери, прислушиваясь. Высунув голову, поняла, что тот закрылся в ванной. Звуки включившегося душа поселили мимолетную надежду, что, может, Малах вернется. Вспомнив, что он сказал перед уходом, я вдруг поняла, чем парень там занимается. Смутившись от неожиданности, я вернулась в постель. «Это еще страннее, чем все, что было до этого», — появилась мысль, пока я пыталась выбросить из головы картинки, которые рисовало воображение. Запах, идущий от подушки, только ухудшал ситуацию, но усталость взяла верх над изнывающим организмом. Сквозь подступающий сон до слуха донесся звук, как дверь ванной открылась, и как кто-то шумно упал на диван.